Я с ног сбился. Так хочу спать. Ну, извини меня, дружище, извини за беспокойство. Но пойми, я все время переживаю за тебя. В этот момент к нам подошел дежурный клерк. Мистер Хармас, я слушаю. За последние 2 часа вам несколько раз звонил один господин. Говорит, что очень срочное дело. Кто такой? Он не захотел назвать себя. Сказал только, что вы его хорошо помните, так как однажды он ударил вас в челюсть. Моя усталость как рукой сняло. Гофман! Это же Гофман! Он ничего не просил передать? Он попросил вас немедленно приехать в отель «Блэк». А где находится этот отель? Клерк состроил пренебрежительную мину. В порту около морского парка. Не очень-то респектабельное место, мистер Хармас. Но это меня не смущает. Усмехнулся я и, повернувшись к Гудиеру, продолжал. Я должен обязательно поговорить с Гофманом. Это может быть тот самый случай, который прольет свет на все дело. Неужели это так срочно? Усомнился Гудиер, следуя за мной через холл к выходу. Почему бы не отложить встречу до утра? Ведь уже 3 часа ночи, и тебе надо отдохнуть. Сам отдыхай, ответил я. Дело действительно важное и срочное. Я сбежал вниз по ступенькам и в поисках такси окинул взглядом улицу. Мне повезло. Одна из машин как раз подъехала к отелю. Гудиер следовал за мной по пятам. «Хочешь, поедем вместе?» — предложил он. Сомневаюсь, чтобы Гофман захотел говорить при свидетелях. Не волнуйся за меня, я в отличной форме. Ну, пока, Алан. «Отель «Блэк», около морского парка», — бросил я водителю, усаживаясь на заднее сиденье. Через 20 минут мы прикатили в порт. «Будь начеку, приятель», — предупредил шофер. «Здесь в это время вредный климат». «Как, обождать тебя?» «Нет, спасибо. Я буду смотреть в оба». Я постоял на тротуаре, пока не скрылись красные огоньки такси. В порту было тихо и пустынно. Далеко в море переливались огни плавающих казино. Запахи моря, рыбы и смолы слегка затуманили голову. Темный пирс уходил в спокойное маслянистое море. Рваные космы тумана низко проплывали над водой, то заслоняя, то открывая огоньки казино. Я двинулся к отелю «Блэк», высокому узкому зданию, сгоревшей неоновой вывеской над входом. На грязный тротуар через стеклянные двери отеля падал тусклый свет. Я поднялся на крыльцо, открыл дверь, отмерил еще 6 ступенек и оказался в небольшом вестибюле для посетителей. Вдоль одной стены тянулась длинная деревянная скамейка. На противоположной части была конторка с телефоном, лампой без абажура и стеллажом с ячейками для ключей. К номерам вела лестница. Грязноватые вытоптанные циновки из войлока покрывали пол. В медном горшке торчала чахлая пальма. Небольшой худощавый человек в сдвинутых на кончик носа очках в роговой оправе сидел за конторкой и, заслонившись газетой, равнодушно, неотступно следил за мной. Я подошел к стойке и положил на нее обе руки. Человек пододвинул к себе газету, и его правая рука скользнула куда-то вниз за пистолетом, мелькнула у меня. По жесткому выражению его маленьких глаз я понял, что он, не задумываясь, применит оружие. «Оставьте в покое вашу артиллерию». «Как можно спокойнее», — сказал я. Мое имя Хармас.